Глава 75. 2012 год. Максим отворил дверь на настойчивые продолжительные звонки. Черт, ему не до посетителей. Оглянулся на приоткрытую комнату, там царил самый настоящий хаос. «Максим, кто там?» — послышался голос матери из кухни. На пороге стояла Нина. Ее еще сейчас здесь не хватало. Они не виделись больше 2 лет. «Привет», — смерил девушку взглядом с головы до ног. Она совершенно не изменилась, и во взгляде такие же похотливые огоньки, которые невозможно не заметить. «Пустишь?» Ее губы тронула легкая улыбка. Максим молча посторонился. «Интересно, зачем она здесь?» Честно говоря, он даже не представлял, о чем с ней говорить. «Я слышала, ты уезжаешь?» Он кивнул. «Надолго?» «Да, лет на 5». Мама спасла ситуацию, вошла в прихожую. «Ниночка, как я рада тебя видеть, проходи. Максим, ну что же ты держишь гостью в прихожей?» Девушка сбросила на руки Максима стеганный плащ. «Я сейчас чай заварю», — засуетилась Алла Дмитриевна. Максим со вздохом прошел в свою комнату. Наверняка это была идея мамы — пригласить в гости Нину. Ничего, уже через 3 дня его самолет возьмет направление на Судан. По крайней мере, можно будет не вспоминать об этой настырной девице еще целых лет 5. А потом он купит отдельную квартирку, какую-нибудь однушку поближе к метро. Планов было много. Как только он вернется, тут же зарегистрирует свое частное предприятие. Багажа знаний, полученных во время учебы на финансово-экономическом факультете университета, ему хватит с лихвой. Да и команду подобрать будет несложно. Дверь тихо приоткрылась. Вошла Нина. Она оглядела разбросанные по полу и дивану вещи. «Я скучала по тебе. Почему не отвечал на звонки?» «Нин, не было времени. Был очень занят». «Поосторожней там, Максим. Пей побольше фильтрованной воды. И в напитки не бросай лед». Молодой человек ухмыльнулся. «Я все прекрасно знаю. Не впервой». «И да». Девушка полезла в карман сумочки, вынула оттуда 2 упаковки презервативов. «Поосторожней с местными». «Спасибо за заботу». Он кивнул на сумке. «Кидай туда». «Если хочешь, я могу дать тебе заряд бодрости». Нина сделала шаг к Максиму. Он поморщился, вспоминая их последний совместный вечер 2 года назад. После этого он не мог смотреть на баб целых 30 минут. Нина тогда выпила из него буквально все соки. «Спасибо, но думаю, что в Африке смогу получить и заряд бодрости, и крепость духа». «Ты не понял. Несколько месяцев назад я закончила школу Марвелига, и теперь у меня сертификат инструктора по тантрическому сексу». Максим не смог удержаться, чтобы не закатить глаза. «Не хочу быть подопытным кроликом, но очень благодарен тебе за предложение». «Давай встретимся с тобой на нейтральной территории», — Нина продолжала настаивать. «Сегодня вечером». «Максим, Нина, чай готов», — раздался спасительный голос мамы. Мужчина заметил, как поморщилась девушка, пожал плечами. «Ладно, пойдем пить чай», — и добавил себе под нос. «Это, конечно, не протеиновый коктейль, но все-таки». В тот вечер он с трудом избавился от Нины, и как только она ушла, созвонился с друзьями, и они отправились в ночной клуб повеселиться напоследок и развлечься с девочками. И уже меньше чем через 36 часов он стоял у трапа самолета на аэродроме в Жуковском. 2014 год. Игорь сидел за столом в своем кабинете и лениво просматривал последний выпуск Morning Star. В Лондоне и окрестностях ничего не происходило, кроме привычных и набивших оскомину забастовок работников метрополитена. На шум в коридоре он не обратил бы внимания, если бы не ворвавшаяся в дверь Ханна, его секретарь. Неторопливо поднял голову, пытаясь сфокусировать на ней взгляд своих еще затуманенных после ночного кутежа глаз. Все-таки не стоило употреблять так много кокса перед началом рабочей недели. «Мистер Круглов, приехал ваш отец». Она не договорила. Словно пружина, Игорь подскочил, едва не опрокинув большое кресло. Черт. Рука потянулась к ящику стола, где он хранил таблетки Алка-Зельцер. «Воды, Ханна!» Игорь осмотрел себя в большом зеркале, пригладил непослушные волосы. Да, видок не из лучших. Интересно, что отцу понадобилось здесь и почему приехал без предупреждения? Игорь почувствовал, как жар накрывает его с головой при мысли о том, что отец захочет посетить его апартаменты. Ханна вернулась с большим стаканом ледяной воды. Скорее, скорее. Вот уже несколько лет Игорь жил надеждами на возвращение в Европу. То, что его офис перевели 2 месяца назад в Лондон, было уже большим достижением. Ему обрыдло сидеть на другом континенте. Скукота. Совершенно другие законы, нравы и мораль. Сейчас же все могло рухнуть к чертям собачьим. Отец предупреждал его, что если он не отдастся со всеми потрохами бизнесу, то не видать ему ни теплого места под солнцем, ни милости родителя, ни наследства. А что Игорь сделал для бизнеса в последнее время? Признаться, работал спустя рукава, проиграл кучу бабла на бирже, да еще заимел несколько приличных штрафов за вождение в нетрезвом виде. Пока ему удавалось скрывать дурные новости от родителя, но вдруг он здесь именно потому, что просочилась какая-то информация. Отец по непонятной причине был в последнее время очень жесткий с сыном. Игорь только успел опуститься в кресло, как дверь распахнулась и вошел Круглов-старший. Еще до того, как поглядеть на сына, он уже озирался по сторонам, подмечая и разбросанные документы, и полупустой стакан на подоконнике, и переполненную окурками пепельницу. «Папа?» Игорь сотворил на лице широкую улыбку. «Какими судьбами? Ревизия?» Виктор Игнатьевич поморщился, брезгливо снимая с ручки кресла не совсем чистый носок. «Российский бизнесмен в Лондоне!» Усмехнулся. «Так ты проводишь время здесь, и работаешь здесь, и живешь, и срешь. Хорошо, хоть трусы не разбросаны по полу». «Ну ты чего? Я просто переодевался здесь, случайно забыл». «Отчеты мне на стол по сегодняшний день». Игорь пожал плечами и нажал кнопку вызова секретаря. Он, конечно, не сможет кое-где подправить цифры, но это не так уж и важно. «Как дела у тебя, отец? Как супруга?» Виктор холодно кивнул. «А может, и тебе пора остепениться?» «Можно подумать, ты остепенился после женитьбы». Игорь расхохотался, припоминая рассказы Марины о вечеринках отца. Она продолжала время от времени звонить Игорю. Наверное, от одиночества и отчаяния. «В отличие от тебя, сын, я могу позволить себе развлекаться как угодно. Мой бизнес стоит, как незыблемая скала. А вот у тебя стрелки начинают обратный отсчет. Думаешь, я приехал просто так? Нет, хочу дать тебе последний шанс». «Вот как? Если ты его провалишь, то не видать тебе наследство, как своих ушей». «Наследство?» Игорь почувствовал, как задыхается от возмущения. «Теперь уже и наследство? Отдашь весь свой капитал на благотворительность или оставишь своей жене шлюхи?» «Не смей так говорить про свою мачеху». Игорь видел, как сузились глаза отца. «У меня имеется наследник, с которым в твоих интересах помериться силами». «Наследник? Ваш с Маринкой карапуз? Никак твоя жена наконец-то забеременела?» «Рано или поздно ты все узнаешь, Игорь. А пока советую тебе воспользоваться своим последним шансом и подтянуть дела». В кабинет проскользнула Ханна с подносом, на котором дымились 2 чашки кофе. Виктор Игнатьевич поблагодарил женщину и повернулся к Игорю. «У тебя есть время до конца дня, чтобы подготовить мне все отчеты». Игорь пил кофе мелкими глотками, пытаясь унять нехорошее предчувствие. Похоже, отец задумал сдвинуть его с места. Зачем? Какой еще наследник может у него быть? Но Игорь готов был поклясться, Круглов-старший не шутил. 2017 год. Я доехала до дома, уставшая, с мыслями о горячей пенной ванне, и только припарковалась, как звонок по внутренней связи разрушил мои мечты. «Ульян?» «Макс Березин». Я вздохнула. «Если сам шеф звонит, значит что-то срочное». «Ты далеко от офиса?» «Ну понятно. Это не вопрос. Шеф хочет видеть меня прямо сейчас». «Буду через 15 минут». С тоской посмотрев на окно квартиры, я снова завела двигатель. Вошла в здание и, кивнув охраннику Гоше, вбежала по лестнице. Внутри просторного помещения было непривычно тихо, и только бессменная секретарь Макса возвышалась за своим столом. «Он в переговорной», — не поднимая взгляда от бумаг, бросила она. «Как у него настроение?» Зоя наконец-то изволила одарить меня улыбкой. Похоже, он в очень хорошем расположении духа. Это не могло не радовать. Шефа я не видела очень давно. Он уезжал в командировку в Канаду и застрял там чересчур надолго. В переговорной было много людей. Максим Березин сидел во главе стола в непривычной для него растянутой футболке. Я сразу заметила перемены в шефе. Во всегда серьезных и задумчивых глазах теперь светились озорные искорки. «Присаживайся, Гречка!» Я усмехнулась про себя. Гречкой называли меня ребята из лички, с которыми мне приходилось работать плечо к плечу. «С приездом, Максим Алексеевич!» Кивнула. «Мы тут уже обсудили некоторые изменения в составе нашей команды, и осталось только подвести итоги. Ульяна, ты выходишь из группы быстрого реагирования, а вместо тебя мы дополним команду Андреем и Кириллом. Евгения уезжает в Канаду на год, но будет поддерживать с нами связь, правда, Жень?» Девушка согласно кивнула. «А ты, Ульян, с этих пор работаешь с одним из олигархов». Макс протянул мне увесистую папку с документами. «Времени на изучение документов у тебя мало. Если потребуется дополнительная информация, спросишь». Шеф кивнул на Евгению. «Какие мои функции?» «Господину Круглову нужен телохранитель-женщина». Я кивнула. «Понятно. Многие бизнесмены в последнее время предпочитали иметь женщин-личников, которые могли присутствовать с ними на переговорах как личные помощники или секретари. Или же ходили с ними под видом подружек по увеселительным заведениям. В свое время я даже притворялась уборщицей у одного из миллионеров. По сравнению с мужчинами у нас лучше развита интуиция, и мы более наблюдательно замечаем мельчайшие детали». «Это 24-часовое наблюдение?» «Работаешь 14. Пока». С облегчением вздохнула. Все-таки я предпочитала время от времени возвращаться к себе домой. «Вот, пожалуй, и все, можете расходиться. И спасибо за внимание». Березин встал из-за стола. «Теперь можно ехать домой, только вряд ли мне доведется расслабиться в ванне». Крепче прижала к груди объемную папку досье, которую должна изучить уже к завтрашнему дню.